В нем размещается армейская офицерская школа. С фруктами и сластями в руках и с 10 риксдалерами в кармане, полученными от принцессы, он шел домой через парк. От счастья он начал петь и разговаривать с птицами, цветами и деревьями. И только когда проходивший мимо конюх спросил его не без основания, не спятил ли он, Андерсон вернулся с небес на землю. В воспоминании говорится, что, несмотря на свои неполные 16 лет, он все еще был большим наивным ребенком и, следует добавить, отличался необычным для датчанина темпераментом. Теперь балет. Ведь именно при помощи балета он собирался попасть в театр. Он пытался добиться приема балетмейстера Бурнонвилля, но того не было в городе. Тогда он обратился к его заместителю, солисту балета Далену. Дален Карл, 1770-1851, шведский танцовщик, ученик Антуана Бурнонвилля. С 1791 года работал в Копенгагенском королевском театре, пользовался успехом как в лирических, так и характерных партиях. Выступал также как балетмейстер. Считается, что Дален послужил Андерсону прототипом камерсоветника в сказке «Ключ от дома» 1872. Тот был женат на актрисе Королевского театра, и эти доброжелательные люди сразу проникли с симпатией к чудаковатому мальчику и открыли для него двери своего дома. Благодаря Далену Андерсона приняли в балетную школу, хотя при неуклюжем телосложении у него, конечно, не было в балете никакого будущего. Дален Йоханна Элисабет, 1770-1845, жена Карла Далена, датская певица, колоратурная сопрано и драматическая актриса, привлекала особое внимание исполнением ролей инженю. Таким образом, Андерсон, наконец, обходным путем попал в театр. С лета 1820 года, чуть больше года спустя после приезда в город, он каждый день приходил в придворный театр в Кристиансборге, где помещались классы балетной школы, теперь там расположен театральный музей, а вечером — Королевский театр. Он имел право входить в ложу танцовщиц кордебалета, где, как он сам пишет в воспоминаниях, ему иногда приходилось слышать странные вещи, но моя душа была чиста, добавляет он. Кристиансборг, дворцовый ансамбль в Копенгагене. Сооружен в 1734-1735 годах по проекту Хойсера 1687-1745 и Эйктведа, оформлявшего интерьер. Дважды, в 1794 и 1884 годах, серьезно пострадал от пожаров, что стало одной из причин неоднократных перестроек. В последний раз реставрировался и перестраивался в 1907-1928 годах под руководством Торвальда Йоргенсена 1867-1946. Во времена Андерсона изредка использовался как королевская резиденция. В настоящее время резиденция датского правительства и Фолькетинга. Кроме того, в некоторых зданиях размещаются государственные учреждения, деловые конторы, музеи и так далее. Вскоре, начиная с 14 сентября, он стал появляться на сцене в качестве статиста. Великим днем стало 29 декабря, когда он и еще один ученик-танцовщик исполнили роли музыканта в балете «Нина». Разумеется, как и в памятный вечер в Оденском театре, он был готов и одет в 4 часа дня, раньше всех остальных. «Нина» или «Обезумевшая от любви» — балет в двух действиях. Либретто Галиотти, музыка Шалле, впервые поставлен в Королевском театре в 1802 году. В весеннем сезоне он дважды играл пажа в маскараде Хольберга, а 12 апреля 1821 года можно было считать апогеем. Его имя напечатали в афише. Комедия Хольберга «Маскарад» 1724, одна из лучших пьес драматурга, живо создающая копенгагенский быт первой половины XVIII века. 12 апреля 1821 года принял участие в Армиде, балете, который